Умберто спасает ситуацию. Мы проходим всего несколько метров по коридору и тут же натыкаемся на мистера Диметри. Он стоит у наших шкафчиков, подзывая нас жестом. «Те самые ученики, которых я и ищу». Он указывает на Мэтта, Умберто, затем на меня. «Это не мы!» — кричу я. Директор тащит нас в свой кабинет, бросив беспомощную Карли в коридоре в одиночестве. Мэтт и Умберто выглядят такими же перепуганными, как я, когда мистер Диметри захлопывает за нашими спинами дверь. «Вы пытаетесь убедить меня в том, что это совпадение? Я вижу вас вчера вечером на месте преступления, а сегодня обнаружен новый акт вандализма. В точности в том самом месте?» «Вы же видели, как мы уезжаем», — говорит Мэтт. «Вы могли вернуться», — заявляет мистер Диметри. «Вы говорили с нашими родителями», — вступает Умберто. Умберто, Мэтт и я продолжаем заявлять о своей невиновности, но мистера Диметри на это не купишь. Прежде чем он успевает схватить с полки папку с домашними адресами и номерами телефонов, Умберто подкатывается к нему в коляске. Он ничего не говорит, просто спокойно и пристально смотрит на директора. Через несколько секунд мистер Диметри откладывает папку. Когда Умберто раскрывает рот, голос у него успокаивающий и мягкий. «Зачем нам было возвращаться на сцену преступления после того, как вы видели нас там? В этом нет смысла». Мэтт уже собирается встрять, но я делаю ему знак, чтобы молчал. У Умберто все под контролем. «А кроме того, — продолжает Умберто, — нам нравится эта школа. С чего бы нам ее уродовать?» Кажется, спокойный голос Умберто гипнотизирует мистера Диметри. Директор откидывается в кресле, уставившись в окно. «Хотел бы я понять, зачем кому-то это надо?» — наконец произносит мистер Диметри. «Вся эта история отнимает у меня слишком много времени». «Времени, которое может быть потрачено на школьную пьесу», — Мэтт указывает на плакат, который висит на доске для объявлений мистера Диметри. «Это ведь великое событие!» Мэтт явно обцеловывает директорский зад, и, похоже, это работает. Не отводя взгляд от окна, мистер Диметри велит нам идти обратно в класс. «Это было потрясающе!» — говорю я Умберто, оказавшись в коридоре. «Ты просто нас спас!» Умберто медленно и широко улыбается, точно чеширский кот. «Лучшие из ниндзя знают, что иногда, чтобы одержать верх, нужно быть тихим». «Быть тихим для меня всегда непросто, но теперь я ясно вижу преимущество такого стиля. Пусть Умберто и не может ходить на занятия, но в нашей компании он — настоящий сенсей. Спору нет».